Позднее он лежал на застеленной кровати, заложив ладони за голову и глядя в темноту. Было без четверти час ночи, но спать абсолютно не хотелось. Только теперь, во мраке, разрозненные воспоминания о том промежутке времени, который прошел между обнаружением оторванной руки Джинелли и его разговором по телефону с женой, улеглись в последовательность. Какой-то слабый звук слышался в его комнате. Нет, звук был похожий на дыхание. Нет, это не было игрой воображения. Такие слова для его жены, но не для Билла Халлика. Ему-то лучше было ведомо, что некоторые странные вещи вовсе не были игрой воображения. Раньше в это поверил бы, но не теперь. Корка шевелилась, как кожа над живой плотью. Он знал, что даже теперь, спустя 6 часов, с тех пор, как Лемке вручил ему пирог, алюминиевая фольга под ним по-прежнему теплая. «Пур-пур фаргаде ансиктет!» — пробормотал он в темноте, и прозвучало это как заклинание. Когда он посмотрел на руку, то просто увидел ее. Но когда спустя секунду осознал, что видит, с криком отпрянул прочь, толкнул машину. От движения рука качнулась туда-сюда, словно во французском жесте «так себе». 2 шарика выкатились из нее и застряли между сиденьем и спинкой. Билли снова вскрикнул и вцепился пальцами в нижнюю губу. Глаза его широко раскрылись, сердце дало сбой. Он смутно осознал, что пирог вываливается из его руки и вот-вот упадет на пол, разваливаясь. Билли вовремя подхватил его. Аритмия ослабела, вернулось дыхание, и холод, который услышала потом в его голосе Хейди, постепенно начал охватывать его. Джинелли, возможно, был мертв. Нет, возможно, выброси. Что он сказал? Если она приметит меня раньше, чем я ее, Уильям, мне никогда больше не поменять своей сорочки. Ну, так и скажи это вслух. Нет, такого делать не хотелось. Не хотелось больше смотреть на эту кисть руки. Однако делал и то, и другое. «Джинелли погиб», — сказал он. После паузы добавил: «Джинелли мертв? Я ничего с этим не могу поделать, только убраться отсюда, прежде чем полиция...» Он посмотрел на руль, увидел, что ключи торчат в зажигании, на них брелок с портретом Оливии Ньютон-Джон. Подумал, что Джина вернула ключи на место, когда принесла руку. Она занялась Джинелли, но не стала нарушать обещание, которое дал ее прадедушка, другу Джинелли, знаменитому белому человеку из города. Ключ предназначался ему. Вспомнил, что Джинелли вытащил эти ключи из кармана мертвого человека. Теперь девушка наверняка сделала то же самое. Но ужаса эта мысль не вызвала. Теперь его рассудок холодел, и он был этим доволен. Халик вышел из новой, положил пирог на сиденье, обошел машину и сел на водительское место. Когда уселся, оторванная кисть закачалась в том же жесте. Билли, открыв ящичек, извлек потрепанную карту штата Мэн, развернул и накрыл ею руку. После этого завел автомобиль и поехал по Юнион-стрит. Спустя 5 минут он обнаружил, что едет в противоположную сторону. На запад, а не на восток. Но к этому моменту увидел впереди золотую арку Макдональдса. Живот охватило мимолетной спазмой. Билли подкатил к прилавку. Из репродуктора послышался голос: «Добро пожаловать в Макдональдсу! Что пожелаете?